неба было мало и земли, когда они, взявшись за руки, зажигали окурок рассвета от спички безумия, совершали нелепые подвиги и драгоценные глупости. Безрассудно и смешно обретали, открывали земляничные поляны и иные точки зрения, отдыхали на ветвях мирового древа, созерцали невероятные приключения неуловимых на планете обезьян, вдохновенно и окончательно сбрасывали кожу, окуляры и хронометры, благодарно догадываясь, кто они здесь, изумленно постигая, почему всего навалом и как оно все кругом. И драконы в колодцах, и ноги сами несут, и поэзия кипит в торопливой реке, и поэзия грохочет путеводным костром.